и, может быть, в самом позднем издании его прочитать даже полезней. Мы найдем тут интересные познавательные предисловия и примечания, иногда великолепные иллюстрации. Кроме того, тщательно выверен текст, восстановлены строчки, зачеркнутые или изуродованные цензурой. Все это верно. Но люди любознательные, многих интересуют, каким именно впервые тот же Евгений Онегин предстал перед глазами читателей. Пушкин в первых прижизненных изданиях поражает своей суровой ясностью и простотой. Онегин первого издания в скромных на вид маленьких тетрадочках, главах, в простых и таких милых обложках иногда может совершенно по-новому быть прочитан вами. Как-то вот между вами, читателями, и гениальным создателем этого произведения ничто не стоит, ничто не мешает, не отвлекает. Ни рисунки, ни примечания, ни предисловия. Вот просто слово Пушкина, и вы его читатель. Доказать это трудно. Тут немножечко, может быть, от поэзии, но ведь и Евгений Онегин не проза. У Максима Горького в воспоминаниях о писателе Гарине Михайловском есть место, где Горький спрашивает его, верен ли ходячий анекдот, будто бы Гарин где-то у себя в деревне однажды засеял целых 40 десятин только одними семенами мака. Гарин сначала возмутился, начал всячески отрицать это, а потом, рассказывает Горький, хлопнув меня по плечу маленькой крепкой рукой, он сказал с восхищением: «Но если бы вы, батенька, видели этот мак, когда он зацвел!» Горький, сочинение, том 17, Москва, Гихл, 1952, страница 69. Я не знаю человека, который оставался бы равнодушным, держа в руках какое-нибудь издание русского печатного станка 17, 18 или начала 19 века. Даже у наиболее скептически настроенных быстро сходит с лица ироническая улыбка, когда они перелистывают, скажем, «Притчи Эсоповы» 1700 года, напечатанные в Амстердаме собственным типографщиком Петра I Иоганном Тессингом, или комплект Петровских же «Ведомостей» 1703 года первой русской печатной газеты. Я просто не верю, когда люди начинают бравировать своим равнодушием к старым книгам. Я точно знаю, что это неправда. Величие русской литературы, ее героическое прошлое, на основе которого растет и развивается наша новая советская литература, все это выраженное в вечно живых свидетелях, книгах, не может не затронуть самых нежнейших струн человеческого сердца. Но кроме сердца у человека есть еще разум и знания, на развитие которых книга, новая она или старая, все равно оказывает решающее влияние. Книга — верный друг и помощник. Здесь уместно припомнить разговор, происшедший у писателя Виктора Шкловского с одним библиофилом, который не занимался научно-исследовательской работой, а был известен просто как собиратель и страстный любитель книг. Шкловскому как-то потребовали сведения, насколько я помню, о ком-то из литературного окружения художника Федотова. Наведя безрезультатные справки у разных ученых, вплоть до академиков, Шкловский обратился по телефону к этому книголюбу. Случайно или не случайно, вопрос не в этом, но книголюб тут же дал нужное исчерпывающее сведение. Последовала некая пауза, после которой Шкловский сказал: «Ведь вот как получается, дорогой товарищ, я звонил многим в Москве, и никто, кроме вас, ответить мне не сумел. Теперь я вижу, что не только вы собрали книги, но и книги собрали вас». Эта мысль Шкловского заслуживает внимания. Книга щедро расплачивается за любовь к ней. Книга учит даже тогда, когда вы этого и не ждете, и, может быть, не хотите. Власть книги огромная.